Алло, здорово! Алло! Ну? Ну, чё молчишь-то? Давно не слышались, ебёна мать. Алло! С Украины звонят. А? С Украины звонят. Алло! А мне Украина похую! Как это? У вас скрывается Виктор Янукович. Да ну... Да. Я-то только, блядь, не был. Чума ебучая. У вас кем дома Виктор Янукович. Блядь. Алло. Актером и кем только, блядь, не был. Говорю, у вас дома Виктор Янукович. Да. Алло. Ну-ну, давай, Янукович, хуёвич. Давай, рассказывай, где он находится. Алло. Что смеешься? Старухи спрашивают, где Янукович находится. Так это он к тебе значит... звонил, мы перехватили звонок, блядь. Ты врешь. Да, сука. Вот ты, блядь, и есть, сука, сумасшедший, блядь. К психиатру тебе давно надо показаться. Давай рассказывай, сказал. Старушечье. Да. Старушечье вранье свое. Алло. А ты ебанушка ебаная в рот. Ты что? Ебанушка, блядь! Одурела, что ли? Где Виктор Янукович? Ёбнулся, блядь! Отвечай, это серьезные дела. Да-да-да-да-да. У сумасшедших все серьезно. У каких сумасшедших? Вот ты сумасшедший. Алло! Да. Псих ёбаный. Виктор Янукович у вас скрывается. Да-да, у меня под столом сидит. Он к вам звонил, мы запись перехватили. Ну и правильно сделал, что перехватил. Тебе больше нехуй делать, только перехват, блядь. Так он к вам звонил. Да он у меня под столом, блядь, сидит. Ну мы сейчас придем, открывайте. От тебя спрятался. Открывайте. Да, сейчас, ебаный. Открывайте двери, я сказал. Да, хуй тебе. Быстро, и документы на квартиру тоже. На стол. Да, ты давно ее, блядь, 30 лет просишь, паскуда. А я тебя, блядь, посажу, я тебе покажу квартиру, ебаная падла. Виктор Янукович под столом, а документы должны лежать на столе. Вот будут на столе, блядь, тебя ждут, ебаная в рот. А Виктор Янукович... Тебя тюрьма ждет! Живомолагатые 115 лет дают, паскуда! Где Наташа? Блядская Алло. Тварь! Алло! Где да Наташа? Хуй из 218-й! Где Наташка делась? Она подозревается в наркоторговле. Торговала будет торговать! Вместе с Русланом, он уже... Деньги нужны, блядь! Как уже твой Руслан исхудал от наркотиков? Алло! А тебе что, его вес беспокоит, блядь? Да! Хуйна! Бабка старая не может угомонить своего внука. Наркотиками занимается, шприцы оставляют в подъезде. Да, ты с собой, блядь, перепутал. Свои наркотики с его перепутал. Где он держит ты, наркотики? Ты, блядский наркоман, сука! У тебя мозги-то наркоман. Он не держит наркотики, рассказывай. Не работает от того, что ты наркоман ебучий. Где наркотики? Он у тебя в квартире их держит? У меня, блядь, знаешь, целый ящик, блядь, стоит и на тебя смотрит, тебя ждет. Мы пройдем взломом в квартиру, выбьем двери, нахуй. Ты что ты, блядь, кислота так и захуячил мозг твою. А мы будем в костюмах, мы будем в костюмах нормальных, в шлемах, блядь. Да. Хер нам твоя кислота что сделает. Топором захуячу по твоей морде, блядь, и костюм отлетит. У нас ружья с резиновыми пулями, так что мы все найдем. Да, за пули 15 лет дают. Они резиновые, ты окочуришься. И за резиновые дают. Так у тебя наркотики, это наркопритон. Квартира 224, мы идем. Блять, ёбнулся, блядина. Давай рассказывай, где лежат. Мы, блин, сами без тебя их найдем. В моей пизде уместились. Мы зайдем, когда ты уйдешь в пятерочку. Я их в пизду ключики спрятала, подберем. Блядь. Мы ключики пизду подберем. Пизду не полезешь, а я туда запрятала. Мы ключики подберем и зайдем. Я в пизду запрятала. Мы подберем ключики и зайдем в квартиру, найдем ты наркотики. Уже давно их, блядина, подобрал. Мы найдем ключи у тебя в сумке. Алло! его хуй ебаный. Давай говори по-хорошему, потому что будет по-плохому. Да что ты. Найму Картавого. Мне 30 лет уже грозишь, паскуда. Ага, ты видишь, потихоньку подбираемся. Все не так быстро. Я на тебя, сука, на Петровку 38 напишу, на тебя, бледина, что ты мне покоя не даешь. Все не так быстро, мы скоро подберемся. Иди, псих, шизофреник хуй. Эй, сейчас подберемся по-быстрому, ты что, не поняла? Шизофреник, шизофреник, шизо ебучее. Алло, бабуля, открыл. Как у меня шизофреник пошел? Хорошо, отдавай через окно наркотики. Да, сейчас выкину. Давай выкидывай. Насру в пакет и выброшу. А наркотики мы у тебя, значит, берешь, ебаная тварь. Квартиры. С квартиры будем изымать. Вместе с документами. Вместе с документами. Что ты есть-то, ебаная тварь? Милиция, открывай. Обыкновенная гнида, ебаная, изображаешь из себя всю ебучую. Открывай. Гнида хуева. Слышишь, стучаться в дверь, открывай. Хуй тебе, блядь. Открывай дверь, сказал. Да не открывай никогда в жизни, бледина. Мы ломиком воспользуемся, открывай, сказал. Да, а я топором, ты ломиком, а я топором по башке, блядь. А мы резиновыми пулями. А хуй топором, как под хуй засуну топор, блядь. Пулями резиновыми будем выгонять. Хуй резиновый, да? Пули. Резиновые пули, травматические. Да не пугай ты меня, ебаная падла. Не пугай своими я пулями. Сказал, за пули ответишь, по-хорошему. Блядь. За все ответишь, блядище. Я на тебя завтра заявление отнесу. Ты уже несешь 30 лет. Нет, я уже относила, а мне сказали, что шизофреников не трогаем, блядь, а лечить их надо. Мы этим значит, и пользуемся. Значит, не надо в медицину обращаться, а не в милицию, раз мы этим шизофреники. И вы шизофреники ебучие. В папу шизофреник, блядь. Мы тебе заказали пиццу. Сейчас приедет пицца и скорая помощь. А мы пока проберемся в квартиру. Ты? Кого бы не заказал, мне все похую. Мы зайдем. Мне твои заказы похуй. Я ебать хотел твои заказы. Зайдем, сказал. Я хуй положила на твои заказы, блядь. Зайдем. Да иди куда хочешь, блядь. Я знаю, что ты шизофреник, а шизофреников нехуй бояться, их надо лечить. Таких туда не берут. Ты, паскуда шизофреничная. Отдавай квартиру вместе с документами. Лечи шизофрению, паскуда, лечи, бледина. Мы Руслана возьмем в заложники. Да что ты, блядь. Да. Ты сейчас сначала узнай, где он живет, блядь. Я знаю, где он живет. Где? У меня друг Андрюшка там живет, в его подъезде, рядом. Он его научил наркотики употреблять, научил. Ну где он живет, блядь? 2 часа от тебя ехать. Да, 2.5. Да, ну смотря на чем. На метро 2.5. Ну на машине 2. Ну, в общем, вот, так. Видишь? Возле ресторана. Мне сколько ехать надо? Ну, возле ресторана «Березка». Я знаю, где он живет. Правильно, вот прямо вот «Березка» у него перед носом. Да не перед носом, немного правее туда, во дворы. Вот там его подъезд. Так что ну, мы его сейчас... около «Березки». Подкараулим сейчас. Подкараулим. И будем тебя шантажировать. Поняла? Я не боюсь, что вас шантажа. Я знаю, что я имею дело с бандитом. Вот чокнутым, скажи, блядь. Что тебе насрать на внука. Чокнутый, блядь. Скажи, что... Ну так и скажи, что тебе насрать на внука. Он и так уже наркоман, да? Никогда им не был и не будет. Он уже давно ним стал. Врешь. Никогда не был. Он в милиции работает. На милиционера учится, блядь. А там одни наркоманы, значит, что ли? Нет, там он не наркоман и учится на милиционера. Ну, мало что там на кого он... Чтобы не идти в армию, он на милиционера решил выучиться. А, он это самое, все уже. Занаркоманил так, что и в армию не берут. Нет! Лишь в армии не берут! Берут! Не берут! Берут! Не берут! Берут! Нет, не берут! Ментов не берут! Берут! Берут! Берут! Берут! Берут! Берут! Ментов не берут! Берут! А ты сходи в ментовку и узнай. А я знаю. Не берут. Я знаю. Я там работаю, блядь, что ты мне врешь? Иди нахуй, сука, ебаная в рот. Отдавай квартиру. Хуй тебе, баскуда. Отдавай, сказал. Я твою сожгу нахуй. Всем разговорам нужно разобрать твои квартиры. Ты у меня в огне будешь, блядь, гореть. Я тебе отомщу. Отомщу, блядь, да сожгу нахуй, блядь. Отдавай, сказал.